«Вот, очень похоже», — обрадовался я, когда мы очутились на Лиловой улице. «Наверное, где-то тут я и ходил». «Или тут», — предположил я, когда мы свернули в переулок шести неспелых пумп. «А может быть, тут?» — растерянно спросил я Джуфина на улице Бедного Лиса. На Жареной улице я уже ничего не сказал, потому что почувствовал себя окончательно сбитым с толку. «С точки зрения человека, который живет в старом городе, все улицы тут действительно примерно одинаковые», — утешил меня Джуфин. «Заборы, сады и дома в глубине участков. Когда в следующий раз увидишь пророческий сон, постарайся сразу найти табличку с названием улицы. Вот тебе мой совет». «А сейчас-то что делать?» «Тебе ничего. А я на досуге прогуляюсь на темную сторону, посмотрю, как обстоят дела у нас в городе, и начну с места, соответствующего этому району, если уж тебе кажется, что в целом картина похожа». «Может быть, и мне с тобой на темную сторону прогуляться?» — предложил я. «Может быть», — согласился он. «Делай, что хочешь. Ни в чем себе не отказывай. Но только без меня». «Почему?» — оторопел я. Джуфин выдал в ответ свою коронную доверительную улыбку, как бы говорящую адресату: «Ты единственный человек в мире, которому я готов поведать страшную тайну». Устоять против этой улыбки невозможно, даже когда знаешь, что она просто прием, отшлифованный долгими столетиями постоянных упражнений. Я, по крайней мере, не могу. И свято верю всему, что он потом говорит. «Ты меня уже давно знаешь», — сказал Джуфин. «И, думаю, не сомневаешься, что я способен убедительно аргументировать свой отказ. Например, заявить, будто присутствие на темной стороне столь непростого спутника, как ты, может значительно исказить подлинную картину. Или объяснить, что методы у нас с тобой настолько разные, что будет разумно провести наблюдение по отдельности, а потом сравнить результат. Но на самом деле штука вообще не в этом, а в том, что больше всего на свете я люблю гулять по темной стороне в одиночку. И чтобы при этом никого не надо было ловить. Потому что любой преследуемый тоже в своем роде спутник. И тут вдруг такой прекрасный предлог. Грех не воспользоваться». «Но почему ты не ходишь на темную сторону просто так, без всяких предлогов?» — удивился я. «Вот это как раз довольно сложно объяснить», — нахмурился он. «Даже тебе. Потому что такие вещи, пока не попробуешь на собственной шкуре, не поймешь. А соответствующего опыта у тебя пока нет. Если очень повезет, то и не будет. Но ладно, попробую. Дело, видишь ли, в том, что на самом деле я совершенно не подхожу для своей работы». «Чего?» «Того», — усмехнулся Джуфин. «Что слышал? То есть я, конечно, идеальный начальник тайного сыска. Этот факт даже злейшим моим врагам не под силу оспорить. Но на самом деле я, такой каков есть, без ролей и масок, и дюжины дней не смог бы продержаться на своей должности без серьезного ущерба для дела и себя. Потому что я одиночка, эгоист и игрок. Я любопытен, корыстен, непоседлив и нетерпим к чужим несовершенствам, и испытываю неутолимую потребность в том, чтобы постоянно учиться, а вовсе не учить других. Мне должно быть интересно жить круглосуточно, в том числе во сне. При соблюдении этого условия остальное несущественно. Однако обстоятельства в свое время сложились так, что выбора у меня не было. Мне достались совершенно несоответствующие характеру судьба и призвание. Так, кстати, довольно часто бывает. Но я нашел выход». Я даже не спросил, какой именно, потому что слушал его, открыв рот, и вряд ли был сейчас способен членораздельно изъясняться. «Когда тебе приходится ежедневно совершать невозможное, эффективнее всего просто превратиться в человека, для которого твое невозможное — простое и даже естественное дело», — сказал Джуфин.